Кафе «Домино». Была середина дня, и народу в кафе было немного. В углу, как всегда, сидела баронесса с двумя весьма интересными дамами. Да еще два столика были заняты. Леонидов расположился у самой эстрады. Пил кофе с ликером. К нему подошел Федоровский. — Привет, Олег. — Привет, Сергей. Как дела во всеобуче? — Ничего интересного, писать не о чем, но мы решили организовать соревнования по боксу. Вы как? — Что как? — Согласны участвовать? — Сложно. Я который год без тренировки. — Ну, с этим мы поможем, не беспокойтесь. Кстати, собралась компания перекинуться в польский банчок. На трое есть. Не примите участие. — Кто будет играть? — Я, Глеб, еще один человек. Вы его не знаете, но по всему видно, что с ним можно иметь дело. — Я готов. Где будем метать? — А вон за этим столом. Все четверо уселись за стол, бросили карты. Старшая выпала Леонидову. — Быть вам банкометом, — сказал щеголеватый красивый человек, которого все звали Рома. Объявили банк. Леонидов начал метать. Выиграл Глеб. Он сгреб к себе деньги, начал тасовать колоду. Подошел Николай Николаевич. — Друзья, мне очень жаль, но вам придется прекратить игру. — А в чем дело? — удивился Леонидов. — Только карта пошла. — Дорогой Олег Алексеевич, меня предупредили, что сюда движется комиссия исполкома. — Это серьезно, — сказал Глеб. — Что будем делать? К столу подошла баронесса. — Сережа, Глеб, Олег Алексеевич, поехали ко мне. — Замечательно, — обрадовался Федоровский. — А эти две прелестные дамы поедут с нами? — спросил Рома. — Если попросите как следует, — засмеялась баронесса. Все поднялись и пошли к дверям. — Олег Алексеевич, — баронесса взяла Леонидову под руку, подождала, когда все пройдут. — Вы видели, как убили Афоню? — Лапшина? — Да. — Видел убитого, — начал Леонидов. — Мне позвонили, и я прямо от новогоднего стола уехал. — А вы его знали? — Я его любила. Леонидов пристально поглядел на нее. — Я к нему тоже хорошо относился. — Я знаю. Он вас очень уважал. Говорил, что вы ни с теми, ни с этими живете сами по себе. Настоящий репортер. Любопытно. Возможно, он и прав.